Глава 19. Вспоминая прошлое. Романа первой оказалась рядом с указанной беседкой. Собеседника не было довольно долго, и она уже серьезно стала беспокоиться, не схватили ли его стражники. Наконец кусты зашуршали, и знакомая фигура возникла почти рядом с ней. — Где ты был? — заворчала няня. — Я волновалась за тебя. Он тихо засмеялся. Если бы я мог двигаться по дворцу беспрепятственно, наверное, давно бы почтил тебя своим присутствием. Но, к сожалению, в моем положении передвигаться не очень просто. Та дверь, через которую я проник на чердак, оказалась заперта. Пришлось спускаться по крышам. Я рисковал быть замеченным, поэтому пришлось двигаться медленнее и осторожнее. «Там же так круто! Шею свернуть можно!» — охнула Романа. «Ты забыла, кем я был в звездном балагане?» В полумраке блеснули белые зубы собеседника. «Думаешь, меня остановила бы крутизна крыш и высота?» Няня села на край подвесной кровати, оттолкнулась ногами и, качаясь, улыбнулась ностальгическим воспоминанием. «Это было давно, Кир. Мы больше уже не цирковая труппа, которая летает от планеты к планете. Мы распались тогда, 13,5 лет назад, когда все перегрызлись в пути. Что я тебе рассказываю? Ты был из тех, кто в первых рядах бросил балаган и ушел в непонятную жизнь на этой планете. Мы думали, вас сожрали рептилии. Помнишь, какие там были гигантские динозавры? Отец очень переживал. Она внезапно сникла. Я знаю. Встретил его 3 года назад в Сулхате. Сейчас перевез его в Далиен. Романа всплеснула руками, потрясенно глядя на него. Так он жив? Маршан жив? Я же не знала. Они с твоей матерью ушли с третьей группой, что покинула космолет. Жив, здоров и даже отрастил себе небольшой животик, но в целом крепкий. Занимается сейчас отделочными работами. Мозаикой фасады и потолки храмов отделывает. Сама знаешь, воздушному гимнасту без высоты нельзя. На этой планете из-за дурацких местных обычаев мужчина не может быть артистом. Зерра жестко усмехнулся. Говорят, профессия позорная, и лицедейство пристало только женщинам. Видела их спектакли. У них даже мужские роли играют грудастые девахи. «Знаю, знаю», — покачала головой Романа. «Женщина профессии актрисы тоже зарабатывать немного может. Я пробовала, пока не поняла, что это не обеспечит ни крыши над головой, ни уважения в местном обществе. Если при храмах и ставят религиозные мистерии, так ради этого надо в жрицы идти. А у меня со святостью всегда было худо. Именно поэтому я теперь нянчу дочь царя». Она мелко захихикала и подмигнула Зера. «Сыта, хорошо одета, имею надежную крышу над головой и могу тауры впрок откладывать. А ты чем сейчас занимаешься?» «Всем», — уклончиво ответил Зера. «Сегодня, к примеру, я занимаюсь рискованной доставкой подарков от Сеодара Дуэсде его невесте Хейлиин. Подожди немного». Он скрылся в кустах и через некоторое время вытащил оттуда большую плетеную корзину. Романа с удивлением уставилась на нее. Она подошла к ней, заглянула под крышку. В лунном свете сверкнули бусинки на вышивке лежащего сверху платья. — Я думала, ты врал мне, Кир! Она хлопнула Зера по плечу. Просто знаю, что сегодня Дуэздея приехал во дворец. Думаю, чего он сам свои подарки не доставил. Это было бы естественно. А вот так присылать гонца по крыше с тайным проникновением к его невесте? Очень подозрительно все. Ты при этом почти голый. Романа, на мне столар. Это нормальная мужская одежда. Тем более жара стоит который день. Ты кому рассказываешь эти сказки? Погрозила ему пальцем няня. Забираешься на охраняемую территорию женской половины дворца. Через балкон лезешь в спальню к красивой женщине. Нет, Кир, это ваше дело. Я даже рада, что Хейлиин нашла любовника и что именно ты им стал. Но больше так не делай. Я не про то, что вы вдвоем вытворяете. Дело ваше. Лишь бы девочка моя довольна была. Я про появление в ее комнате. Зеро тихо рассмеялся. Его устраивала версия, которую Романа придумала сама для себя. Главное, они ушли от темы, чем он занимается. Ему было неловко признаться ей, что он попал в унизительную кабальную зависимость к купцу. Она-то помнила, что он ушел из балагана, заявив им всем, что добьется на Алданаане настоящего успеха. Он и добился. Быть главой гильдии наемников Далиена очень почетно и денежно. Кто же знал, что законы города по-настоящему суровы по отношению к тем, кто не оправдал ожидания уважаемых людей? Если бы у Зера было больше связей в городе, влиятельные покровители, богатые родственники, ему бы сошел с рук случай с караваном. В конце концов, в пути случается разное. Только он был чужак. На нем судьи отыгрались ради устрашения всех других наемников гильдии. Он не сбежал из-за отца, которого встретил после многолетней длительной ссоры, и из-за девушки, которую любил, но которая его предала. Он остался, чтобы доказать всему городу, что он лучший, что он чемпион. Всего этого не расскажешь. Сейчас он на дне жизни, и меньше всего ему хотелось в этом признаваться. В покоях Хейлиин живет не только я и она, но и ее служанка. Продолжала тараторить Романа, не заметив, как тень прошла по его лицу. Там же двое маленьких детей. Если со мной и Тулией можно договориться, то дети не умеют держать язык за зубами. А за стенкой покой других наложниц. Вечером все слышно. Встречайтесь с Хейлиин в саду, в беседках, что подальше. Я тебе даже подскажу и покажу, куда надо ходить на свидание, чтобы вообще никого из дворцовых не встретить. Убери-ка корзину в кусты, никуда она не денется. Зеро припрятал вещи и подошел к Романе. Она махнула рукой, увлекая его на темную тропинку под сень деревьев. Тут, ближе ко дворцу, регулярно стражники или придворные служанок тискают по ночам. В праздники теплого сезона, когда во дворце много народу, беседки служат дополнительными комнатами для тех, кому во дворцовых покоях места не хватает. Сам видишь, тут и кровать подвесная, и столик есть, и вешалки для одежды, и занавески, чтобы укрыться от посторонних взглядов. А дальше, ближе к скалам, в углублении небольшое озерцо. Там папоротники, как сорняки, разрослись по берегу. Они почти поглотили беседку. Вот туда и ходите. Про то место вообще уже никто не вспоминает. Зачем, если можно обжиматься с комфортом, куда ближе к дворцу. — Ты откуда знаешь? — весело спросил Зеро у своей спутницы. Она мелко засмеялась. У меня 2 года назад был страстный роман с главным садовником. У него была очень-очень ревнивая жена. Приходилось искать уединенные места для свиданий. Кстати, именно он не давал своим помощникам вырубать папоротники у той беседки. «Почему был? Этот негодяй тебя бросил?» «Не ехидничай, он умер. Сердце должно быть. Теперь я свободная женщина, но пока нет достойного кандидата. Так что уступаю свое любимое место для свиданий вам. Там очень уютно, вам понравится». Зера снова засмеялся. У него было удивительно хорошее настроение, чего в последнее время с ним редко случалось. Он уже даже не жалел, что не удалось пообщаться с Хейлиин. Радость от нечаянной встречи перекрывала все. «Что ты смеешься?» — Романа погрозила ему пальцем. «Я еще не старая, имею право наслаждаться жизнью, когда предоставляется такая возможность». «Я не говорил, что ты старая. Ты всегда была роскошной женщиной. В балагане это все знали». «Скажи это своему отцу», — проворчала няня. «Сколько я за ним по галактике носилась, чего только не делала, чтобы его соблазнить. Но вы, светиняне, до ужаса, до безобразия моногамны». Она помолчала и как бы невзначай спросила. «Кстати, мать как?» «Она умерла», — буркнул Зерра. «Я не застал ее в Сулхате. Только на ее могиле побывал. Простить себе до сих пор не могу». «Извини», — Романа резко остановилась. «Я ничего о них не знала с тех пор, как они ушли». «Не извиняйся, это в любом случае уже не исправить. Зато теперь отец совершенно свободен. У него никого, насколько я знаю». Няня вздохнула. В темноте влажно заблестели ее глаза. «Ты ему не говори, что меня видел. Я уже не такая, какая была тогда. Мы, женщины, с возрастом не хорошеем. Да и фигура у меня испортилась. Помнишь же, какая я была? Ты совсем не изменилась», — мягко сказал Зерра. «Я безумно обрадовался, тебя встретив. Я уже отчаялся на этой планете найти хоть кого-то из нашей труппы. Никого не осталось из тех, с кем ушел тогда. У меня только отец. Теперь появилась ты. Мне кажется, что я сейчас с ума сойду от счастья. Знаешь, как отец обрадуется? Он тоже скучает по балагану». «Изменилась, не льсти», — набычилась няня. «Не хочу, чтобы он видел меня такой толстой, с морщинками». «По меркам стандартов красоты этой планеты, ты шикарнейшая, знойная женщина. Всегда такой была». «Но мы-то прибыли из цивилизованной части галактики. Там бы я до сих пор была стройняшкой и выглядела бы моложе тебя. У меня, конечно, замедлен процесс старения, но я все равно подурнела». Зерра покачал головой. «Если женщина вбила себе в голову, что она некрасивая, бесполезно разубеждать ее в обратном. Но и соглашаться с этим ее утверждением нельзя, иначе это будет кровная обида». Между тем они шли уже по совсем дикой, плохо ухоженной части сада. «Кстати, о цивилизованной галактике. Что ты знаешь о Челгаане, Романа? Какие у твоей госпожи отношения с ним?» Няня пожала плечами, произнесла будничным тоном. «Никаких. С чего ты взял, что у них есть отношения?» «Ты уверена?» «Конечно. Они даже не общаются. Сэр Эданец во дворце бывает только голограммой и в основном у царя на половине. Этот ушлый парень гениален. Я все время думаю, почему мы сами до такого не додумались. Я про то, чтобы напичкать дворец прослушкой, запустить над городом роботов-наблюдателей. Я бы с ним с удовольствием пообщалась, но там, где он появляется, мне не место. Почему ты спрашиваешь? Ты точно знаешь, что у госпожи Хейлиин с ним нет никаких отношений? С кем? С мужиком, у которого голубая кожа? Она благородная Сеодара и расистка, каких поискать. Сам же знаешь, что местные презирают губуров, у которых голубая кожа. А его считают ребенком губура. Я тебе скажу точно. У них нет никаких отношений. Я бы знала. Могу лишь подозревать, что ему могло не нравиться, что она лезет в политику. До недавнего времени Хейлиин сильно влияла на мнение царя. Я имею в виду, пока он не решил жениться на девчонке, которая могла бы быть его дочерью. Они перешли мостик через вытекающую из небольшого озерца речки и оказались в зарослях высоченного папоротника. Если бы не свет лун, они вряд ли могли бы что-то разглядеть. Настолько густыми были смыкающиеся над головами листья. «Где-то тут должна быть дорожка из камня», — пробормотала няня. «Жаль, что мы без фонаря. Листва все затеняет». Пока няня искала следы тропинки, Зерра думал. Он запутывался все больше и больше, так как лично видел Хейлиин на борту звездолета Чилгаана. Что она там делала? Чилгаану было зачем-то нужно, чтобы девушка была изнасилована. Зерра на собственном опыте понял, что Сеодара Хейлиин не из тех, кто будет пассивной жертвой. Она яростно защищала свою честь и достоинство. Окажись на его месте менее опытный боец, он бы ей проиграл. Наемник догадывался, что по какой-то неясной причине события закручены вокруг наложницы царя. Зерра своими глазами видел, как из окна храма богини всех женщин вылетел диск, когда девушка там была. Наемник видел этот же диск, вылетевшим из дома, где он встретил молодого Эстаэла. Того самого, которому надо было отнести подарки к Хейлиин по поручению отца, который таинственным образом исчез из дома. Похоже, за девушкой установлена слежка. Неужели Чилгаан боится конкуренции из политических соображений? «Мне жаль, что сегодня я не смог пообщаться с сиятельной Сеодарой», — сказал он. «Передай ей, чтобы она была очень осторожна. Я не знаю, что задумал сэр Эданец, но пусть она держится от него как можно дальше. Пусть не ходит без охраны». Романа резко остановилась, тронув его за плечо. «Кир, ты меня пугаешь. Выкладывай. Что случилось?» «Я знаю немногим больше того, о чем сказал. Сейчас меня держит клятва Сеор, так что не спрашивай меня ни о чем». «Клятва гильдии наемников?» — удивленно всплеснула пухлыми руками няня. «А ты к ним какое имеешь отношение? Кир, ты что, наемник? С каких пор? Ты же всегда был главным пацифистом балагана». «Видишь, как жизнь непредсказуема. Может быть, наемникам не так спокойно и сытно живется, как няням в царском дворце, зато платят неплохо». Зерра вздохнул. Дни, когда он мог позволить себе вести безбедную жизнь, миновали. «Ты хочешь сказать, что кто-то в гильдии получил заказ убить мою госпожу?» Романа встала и подбоченилась. «Или ты сам убийца? С места не сдвинусь, пока ты мне все не расскажешь». «Во-первых, я безоружен», — Зера солгал. Маленький метательный нож с рукоятью в форме головы ящера был при нем. Вещица была дорогая, и он не хотел оставлять ее в доме купца. «Во-вторых, если бы я пришел со злыми намерениями, не попытался бы предупредить через тебя сиятельную Хейлиин. Сказать я тебе ничего не могу. Я принес клятву Сеор, и это значит, я молчу о том, что знаю». Голос Зера был спокоен, тих и сух. Романа внезапно поняла, что больше он не произнесет ни слова на эту тему. А наемник снова вспомнил последнюю встречу с Сэрэдансом. Это произошло незадолго до того, как его отпустили. «Судя по генетическому анализу, ты принадлежишь планете Светин, система двойной звезды Оуфсар», — сухо произнес Чилгаан. «Кажется, в ее районе развернулись боевые действия около 17 лет назад». «Что из того?» — огрызнулся Зара. «Тебе какая разница?» «Дело в том, что ты находишься на территории чужой частной собственности. Эта планета моя. По всем галактическим реестрам она числится в личном владении». Виртуальная модель помещения изменилась, стала звездной картой со всеми номерами и знаками и гербовыми обозначениями, подтверждающими права Сэрэданса на планету Алтынаан, а также на обе ее луны. «Все, что здесь есть, мое!» Стеклянные глаза, не мигая, смотрели на наемника. «Я не давал тебе права находиться на поверхности моей планеты». «Тебе жалко, что ли? В галактике уже более 80 лет бушует война. Кому нужны эти реестры? Не все ли тебе равно, одним человеком больше у тебя на планете или нет? Я живу спокойно, приношу обществу пользу, не нарушаю законов». «Не взывай к моей совести. В отношении тебя у меня ее нет», — ровным голосом произнес Чилгаан. «В галактике постоянно, то тут, то там вспыхивают войны. А моя семья владеет Алдынааном более 1000 лет. Я не намерен пускать на свою территорию незаконных мигрантов. Ни тебя, никого бы там ни было еще. В любую секунду я могу тебя депортировать отсюда в открытый космос. Ты этого хочешь?» Именно в ту самую секунду Зерра понял, насколько беспомощен в сложившейся ситуации. У него не было никакого ресурса, который он мог бы противопоставить Сэрэдансу. Не так велико население планеты. Вряд ли на всей великой Алдынаанской равнине проживало более 10 миллионов человек, считая губоров. Из них было чуть более 50 беженцев, прибывших сюда на маленьком обшарпанном космолете «Звездный балаган». Они прибыли сюда задолго до того, как звездолет Чилгаана опустился на поверхность планеты. Кто же знал, что планета частная? «Что тебе от меня надо? Что ты хочешь, чтобы больше не придираться ко мне за то, что я проживаю на твоей планете?» — хмуро спросил Зерра, глядя в беспристрастное серо-голубое лицо. Он видел, как черные губы дрогнули в издевательской улыбке.